witness the ultimate challenge to the future of mankind as the trinity of living terror is completed in the final conflict. Таким же полон серым, как и жизнь твоя вся. Не хотел ты жить, как все, не хотел и не мог. Но очень скоро в твоей жизни прозвенел тот звонок. Ты жил в районе, в котором война. Ты хотел в нем умереть, но жизнь всего одна. Ты думал, как же выжить каждый день на беспределе. Твои сильные руки бывали в самом деле. Ты жил одним лишь сегодняшним днем. Иногда все-таки думал, что будет потом. Ты думал, слишком долго, много времени убил. Но в конце концов ты понял, что войну ты не любил. Ты не любил. Нет, нет, ты не любил, ты не любил. Нет, нет, нет, ты не любил. Дольше века длится день. Тени пропадают в полночь совопьень. Кровавым пятном на белой стене обозначен твой новый день. Один шаг между жизнью и смертью, как легко. Об этом пишут в газетах. Жизнь по лицу, как по лошади плетью. Знайте про это, знайте про это. Не из тех ты, кто уходит один. О боже, как трудно уйти одному. Много таких уже позади. Но тебе ничего не понять, дураку, ты не любил. Нет, нет, ты не любил, ты не любил. Нет, нет, нет, ты не любил. Слова, слова, что сказаны тобой, не имеют смысла в жизни. В жизни, подчаставленной жизни. Крюк, зазывающий изогнут, как говорит тебе он. Ну давай, друг, твои проблемы повисут в воздухе с тобой. Давай, парень, танцуй пока молодой. Боишься боли? Боли не будет. Болит, пока живешь, а смерть тебя научит разрушить тело. Разучит душой. Говорили тебе, живи, пока живой.